Глава 23. Над мессой медленно сгущались сумерки, расцвеченные огнями магических фонарей. Но если не знать, что освещение города регулировалось искусственно, было бы трудно поверить, что вся эта красота не настоящая. Мне, впрочем, было все равно. Как и всегда, я ждала вечера с огромным нетерпением и, сидя на подоконнике, с тоской смотрела на темнеющие небеса, мысленно торопя время, которого в эти дни у меня выдалось неоправданно много. Последние 3 недели я провела в напряженном ожидании, несвойственной мне нервозности и неуклонно растущей тревоги. А все потому, что с того дня, как мы расстались с Раевом, прошло немало времени, но я по-прежнему почти ничего о нем не знала, кроме того, что он был жив, здоров и пытался справиться со стремительно набирающим силу, но все еще крайне нестабильным даром. Как оказалось, во время взрыва самоуверенный маг все-таки перенапрягся, поэтому процесс восстановления протекал долго и тяжело, причем настолько, что Раева даже пришлось поместить в одной из камер королевской тюрьмы, специально оборудованной для преступников-магов. Его Величество Эдуард III, которого я теперь навещала регулярно, с огорчением признал, что вовсе не планировал крайних мер. Но буквально на следующий день после моего возвращения домой Дефос вдруг среагировал на самое простенькое заклинание в собственном кабинете, из-за чего здание КБР в 3-й раз за последние 2 месяца взлетело на воздух. Я этого, к сожалению, не видела, потому что все случилось уже рано утром, когда я отчитывалась перед родными. А сразу после этого король решил, что убытки от Раева слишком велики, и запер своего лучшего мага под замок. Да еще и посетителей к нему не пускал, чтобы не потерять вместе с тюрьмой еще и половину города. Лайс, которого я видела почти так же часто, как его величество, со всем доступным жаром заверил меня, что в таких ситуациях это обычная практика. И день за днем твердил, что Раеву совершенно ничего не грозит. Надо было лишь дождаться, пока он окончательно восстановится, и тогда все вернется на круги своя. Но время шло. Дни утекали за днями, я вся извелась от беспокойства, а Райф до сих пор так и не оправился. И я уже не знала, что думать, когда прошлой ночью в очередной раз явилась во дворец и услышала от его величества, уже набившее оскомину, «скоро». Надо ли говорить, что эти дни я по-настоящему жила лишь от заката до рассвета, когда с недостойной леди поспешностью ныряла под одеяло и торопливо закрывала глаза, предварительно прижав к себе копри. Ириска не возражала. В Ларе она чувствовала себя как дома и с каждым днем стремительно набирала вес, уже давно не напоминая того неуклюжего котенка, которого мы поначалу носили на руках. Черныш тоже разительно изменился за это время и вырос, пожалуй, еще быстрее, чем постоянно гуляющая между мирами Ириска. Он заметно раздался в груди, вытянулся в длину и обзавелся такими внушительными клыками, что на них с уважением взирал даже папа, не говоря уже о наших гостях или просто соседских мальчишках. Надо сказать, за эти дни интерес к нашим пушистым квартирантам существенно возрос, и папа не раз и не два приглашал в гости магов из числа совета, вероятно, надеясь, что те проникнутся моими идеями и с гораздо большей охотой пойдут навстречу Лару, чем если бы копри у нас не было. К тому же в кошачьем семействе снова наметилось пополнение. На днях принцесса привела в дом незнакомую кошку, которая вот-вот должна была родить. И это вызвало у старшей четы Вандербраас такое оживление, что я даже не удивилась, когда бабуля, едва успокоившись за мое будущее, с головой ушла в очередной многодневный эксперимент. А дедушка, хитро подмигнув, сказал, что у него тоже есть чем заняться. И теперь целыми днями пропадал где-то на пару с Чернышом, порой даже ночевать домой не являясь. По стечению обстоятельств у родителей в эти дни тоже обнаружились крайне важные и срочные дела. Папа допоздна торчал в ратуше, обстоятельно готовя почву для нового визита Дефоса. Мама, естественно, решила его поддержать, и это, наверное, было даже хорошо. За исключением того, что мне оказалось совершенно не с кем поговорить. А единственные существа, которые всегда находили для меня время, были верные Бумба, Ириска, принцесса и 3 оставшихся котенка, которые именно в эти дни наконец-то научились как следует бегать. Впрочем, сегодня меня огорчало совсем не это. Сетуя на вечно занятых родителей и с головой погрузившись в собственные переживания, я упустила из виду долгожданные каникулы брата и сестры. И когда в нашем доме вновь появились две беды по имени Ир и Мия, а в мои мысли ворвался совершенно незапланированный шум, отреагировала, полагаю, что излишне бурно. Об этом, разумеется, тут же узнала мама. Потом слухи дошли до отца. Ничего не понимающие родственники быстренько собрали военный совет и единогласно решили, что мне нужно срочно развеяться. После чего проворно кликнули друзей и ближайших родственников, вознамерившись устроить настоящий званый ужин. Меня это известие, разумеется, не обрадовало, потому что оно означало, что в привычный срок я сегодня в лар не попаду. Но делать нечего. Ужин есть ужин, так что пришлось, скрипя сердце, согласиться и одеться для приема как положено. Для вечера я на этот раз выбрала темно-синее платье с неброским, но красивым бело-золотым шитьем. Красное мне порядком надоело, так что совет мамы и драгоценности ее любимого цвета, который не так давно приобрел отец, пришлись более чем кстати. «Отлично выглядишь», — одобрила Бумба, кружась вокруг меня наподобие большого шмеля. «В синем ты прелесть, как хороша! Хотя белое смотрелось бы не хуже». Кинув последний взгляд в зеркало, я со вздохом отвернулась и непроизвольно поправила выбившуюся из прически прядку, когда туда на полном ходу врезалась неугомонная муха. Огнемет ей бабушка, к счастью, давно починила, так что остаться без шевелюры мне не грозило, но все же Бумбе следовало вести себя осторожно. В доме скоро появятся посторонние, а мы до сих пор никому не сообщили, что у нас теперь проживает гостья из Лара. «Вот и наша дорогая Лильен», — с несколько наигранным воодушевлением пробасил отец, когда я, наконец, собралась с мыслями и спустилась в зал для приемов. С того времени, как я не послушалась и пропала в Ларе сразу на несколько дней, он все еще сердился, но виду старался не подавать. Я, конечно, чувствовала, что мы отдалились, ощущала появившееся между нами напряжение, но внешне это ничем не проявлялось. Вот и сейчас, подав руку, отец встретил меня у лестницы и чинно ввел в круг старых друзей, по пути представляя друг другу, и только после этого вернулся к маме, посчитав свой отцовский долг на сегодня выполненным. Я с тоской оглядела переполненный зал. «Боже! Что делают здесь эти люди? Говорили же, что это будет просто дружеский ужин, но вместо этого сюда явились те, кого я не просто не знаю, а вижу чуть ли не впервые в жизни. Ой-ой, в чем вообще дело? Если мне не изменяет память, то вот там стоит чета старших Дерине, с какого-то перепуга соизволившая откликнуться на приглашение». Да еще не погнушавшаяся привести сюда своих деток, внуков и даже, наверное, правнуков. Дедуля с бабулей лет 100 с ними не общались, а тут нате вам, позвали. А те, не будь дураки, взяли и пришли. Настороженно покосившись на статную чету в роскошных нарядах, выдержанных в строгих черно-зеленых тонах и окружающую их свиту из таких же черно-зеленых родственничков, я поспешила раствориться среди гостей. Нет-нет-нет. Не хочу общаться с этими снобами, которые столько лет вели себя с бабушкой и дедом как с пустым местом. Однако, что самое удивительное, бабуля тоже была здесь. Спокойно и даже торжественно встречала близких и дальних родственников, демонстративно держала под руку такого же торжественно важного деда и, как обычно, была ослепительна в роскошном платье кричащего цвета и на потрясающе высоких каблуках. Теперь я, кажется, понимаю, зачем мама посоветовала надеть сегодня синее. Рядом с бабулей я бы выглядела несколько неуместно. К тому же она, похоже, решила привлечь к себе намного больше внимания, чем обычно. И это к лучшему. Благодаря ей мне достанется меньше. «Ну что, сестренка, повеселимся?» — шепнул неслышно подкравшийся со спины Ир. Я покосилась на статного парня в бело-золотом камзоле, на которого тут же начали кидать заинтересованные взгляды собравшиеся в зале юные леди и хмыкнула. «Может, чуть позже». «Жаль, я бы начала прямо сейчас», — предвкушающе протянула вставшая рядом с нами Мия. Миниатюрная, изящная, одетая в струящийся шелк потрясающе изумрудного цвета. «Красавица, что ни говори». пылкая, умная и огненно-рыжая, как отец. Но при этом мало кто знал, что по силе моя младшая сестренка мало в чем уступила бы даже бабуле. Ощутив на себе несколько внимательных взоров, я мысленно передернулась, представив, что после официальной части кто-нибудь из гостей обязательно подойдет познакомиться. Вернее, многие из них были бы не прочь сделать это прямо сейчас, но вышедший в центр зала отец прервал их намерение на корню. И, обведя выразительным взглядом мгновенно прекративших разговоры, негромко кашлянул. «Дорогие гости, хочу выразить признательность всем, кто откликнулся на приглашение и решил посетить наше маленькое торжество». Я привычно приглушила слух, приготовившись к долгому выступлению. Однако, к моему удивлению, долго развозить политеса папа не стал. И, быстренько закруглив все необходимые формальности, вдруг подозрительно ласково взглянул прямо на меня. «Лилиен, будь добра, подойди сюда, пожалуйста». Ничего не понимая в происходящем, я послушно вышла из толпы и заняла место по правую руку от отца. Ощутив себя на перекрестье взглядов, почувствовала дискомфорт, но почти сразу это прошло. И вместо неуверенности меня посетило совершенно неожиданное раздражение. Тем временем отец взял меня за руку и еще более подозрительно улыбнувшись во всеуслышание сообщил. «Некоторое время назад, дамы и господа, я дал своей старшей дочери обещание, которое именно сегодня намереваюсь исполнить. Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили, Лили?» Я лихорадочно порылась в памяти. «Нет, вообще не понимаю, о чем речь, и это, признаться, раздражало еще больше». «Тогда я напомню», — усмехнулся в усы отец, а я кинула подозрительный взгляд на загадочно улыбающуюся маму. «В прошлый раз ты имела смелость меня ослушаться, и я пообещал тебе за это что?» Я воззрилась на главу семьи в немом изумлении. «Да нет, не может быть, он ведь шутит, правда? И, конечно же, не злится настолько, чтобы вот так взять и исполнить глупое обещание, которое в сердцах бросил, хлопнув при этом дверью. Он же не всерьез, да? Мама, скажи, папа ведь пошутил и совершенно не поэтому собрал такую толпу из ближних и дальних родственников, членов совета и других важных людей, которые таращились на меня сейчас почти так же растерянно, как и я на них». «Да-да, дорогая доченька», — широко улыбнулся папа, когда на моей физиономии вместо растерянности проступило понимание. «Сегодня я намереваюсь объявить о твоей помолвке и выдам тебя, как и обещал, за первого, кто рискнет войти вон в ту дверь». Гости, как по команде, обратили взоры на входную дверь, которая в этот момент оказалась распахнута настежь. Отец, от которого я по определению не ждала такого предательства, с силой сжал мою руку. Иеремия озадаченно переглянулись, а я... Честное слово, у меня сердце сбежало куда-то в пятки, когда в коридоре раздались тяжелые шаги. Господи, боже мой, что же это происходит? Никак судьба решила наказать меня за молчание, особенно за то, что я никого не известила, что уже нашла достойного жениха. Пусть он жил в другом мире, пусть шанс нашей встречи в материальном, так сказать, виде был настолько призрачным, что мог и вовсе никогда не состояться. Но мне был нужен только Райф, один-единственный, упрямый, местами бессовестный и бьющий все рекорды вредности маг, за которого я мечтала выйти замуж. «Ты не посмеешь», — одними губами прошептала я, неверяще уставившись на отца. «Ты не можешь так со мной поступить». Тот снова усмехнулся. «А вот сейчас и проверим. Встречай жениха, милая. Надеюсь, тебя порадует мой выбор». Что после этого со мной случилось, просто не описать словами. Раздражение? Обида? Злость? В этот миг в моей душе все перевернулось от осознания того, что намеревался сделать папа. У нас давно не были приняты договорные браки. Еще бабушка с дедушкой в свое время доказали ущербность такого подхода. Мама и папа тем более не стали никого слушать, когда обручались. Тогда как я... Как он мог так со мной поступить? Как смел даже подумать, что я приму кого-то, кто мне безразличен? Шаги в коридоре стали громче. Незнакомец быстро приближался. А я опасно пошатнулась и, поняв, что все это действительно не шутка, внезапно поняла, что начала по-настоящему злиться. Вокруг меня мгновенно начали собираться огненные вихри, предвещая нешуточную бурю. Ковер на полу задымился, грозя в скором времени по-настоящему заполыхать. Люстра под потолком ослепительно ярко вспыхнула. Под ногами у присутствующих побежала мелкая дрожь, а где-то в недрах моего тела зародилась холодная, какая-то обреченная ярость, которая по первому зову была готова обрушиться на первого, кто посмеет войти в проклятую дверь. «Спокойно, Лили», — внезапно шепнул отец, снова сжав мою руку. «И не надо устраивать скандала. Клянусь, он тебя не обидит. Я сам его убью, но пока доверься мне, солнышко, и подумай, разве я тебя когда-нибудь подводил?» Я вскинула голову, уставившись на отца так, словно увидела впервые в жизни, окончательно перестав что-либо понимать, почти ничего не видя, не слыша и едва не теряясь в догадках. И лишь когда папа тепло улыбнулся и ласково поцеловал меня в лоб, неожиданно успокоилась, после чего глубоко вздохнула, с некоторым трудом угомонила рвущуюся наружу силу, а затем медленно-медленно повернулась, чтобы взглянуть на жениха. При виде строгого, темно-синего камзола с разноцветными ленточками на левом плече у меня едва не остановилось сердце. При виде смоляных волос на глаза навернулись слезы. Полный безумной надежды взгляд неверяще дрогнул и суматошно заметался по знакомому до боли лицу, на котором неистово горели потемневшие от волнения глаза, а потом из моей груди сам собой вырвался сдавленный всхлип. «Боже мой, папа, но как?» «Господа, леди, я счастлив представить вашему вниманию официального посла королевства Лиэрии в Мессе, милорда Райва де Фосса». Невозмутимо провозгласил отец в наступившей оглушительной тишине. «С этого дня он будет представлять здесь интересы своей страны. И я бесконечно счастлив, что именно сегодня он почтил наш скромный дом своим присутствием». Я снова пошатнулась, не понимая, почему и как в конце концов это стало возможным. И, наверное, даже упала бы, если бы папа не придержал меня за руку. А невесть, откуда взявшийся Райф, сделав несколько быстрых шагов, подхватил меня под локоть, закрывая от любопытных взоров, а затем наклонился и шепнул. «Вот видишь, Лили, я тебя нашел. Прости, что это заняло так много времени». Что случилось в зале после этого, я помню довольно смутно. Кажется, мы принимали поздравления, отец нас с кем-то знакомил, куда-то исчезал и снова появлялся. Вокруг нас суетились люди, что-то говорили, спрашивали, ожесточенно трясли руку Райву и настойчиво пытались его от меня оторвать. Де Фосс стойко сопротивлялся, умудрившись не выпустить меня даже после того, как его атаковала старшая чета Дорине. Но я всего этого просто не видела, потому что на какое-то время выпала из реальности, тщетно пытаясь понять, да даже просто поверить, что Райв действительно стоял здесь. Со мной и уверенно держал мою ладонь, которую ему торжественно и под одобрительные шепотки передал наш интриганистый папа. Кто из них и как долго в действительности меня обманывал, король, лорд Лайс, сам де Фосс или же мои собственные родители, меня в тот момент уже не волновало. Единственное, что я знала, портал между нашими мирами все-таки открыли, и лишь благодаря этому Райв смог так эффектно здесь появиться. Наверное, поэтому я в последнее время так редко видела деда, поэтому же из дома так часто и надолго пропадал Черныш, поэтому была так занята наша мудрая, обожающая всевозможные сюрпризы бабуля, и поэтому же мои родители, ненавязчиво выпроваживая гостей в столовую, так хитро и многозначительно улыбались. К тому моменту, когда мы, наконец, остались одни, я настолько устала, что едва за гостями закрылась дверь, уткнулась носом Райву в грудь и замерла, наслаждаясь ощущением близости. Впервые по-настоящему вдыхая его запах, впитывая его всем существом и отчаянно страшась, что все это действительно сон, который скоро бесследно исчезнет. «Я здесь, Лили», — прошептал маг, впервые обняв меня по-настоящему. «Я люблю тебя и больше никуда уже не исчезну». Я подняла голову и недоверчиво всмотрелась в его лицо. Такое знакомое, родное, слегка взволнованное и несущее на себе едва заметный отпечаток усталости. Но оно и неудивительно. Страшно представить, какую работу ему, Лайсу и всем остальным магам в Ларе пришлось проделать, чтобы всего за месяц выстроить вторую телепортационную арку и соединить ее с той, что стояла в замке Лихенштайн. Подозреваю, что координатором этой затеи и главным вдохновителем был дедушка, потому что лучше всех знал, как работают порталы. Папа и мама с бабушкой наверняка реализовывали этот проект. Разумеется, при поддержке, одобрении и деятельном участии магов Совета. Дедуля при этом, скорее всего, работал целыми сутками. Райв с его целеустремленностью и бешеной работоспособностью опять сидел на стимуляторах. Но сейчас он был здесь, со мной, и смотрел так, что у меня сердце замирало от счастья. «Ой, ребята!» Вдруг умильно протянул откуда-то сверху знакомый голосок. «Вы даже не представляете, как я за вас рада!» Мы одновременно подняли головы и с удивлением воззрились на покосившуюся люстру, с края которой, с трудом удерживая равновесие, свисала шумно отдувающаяся, раздувшаяся до устрашающих размеров муха. «Привет, шеф!» Громко икнула она и, не удержавшись, все-таки свалилась, кажется, даже не вспомнив, что умеет пользоваться крыльями. Я торопливо вытянула руки, успев поймать неожиданно потяжелевшую подругу. А та неловко плюхнулась на спину и уставилась на нас со соловелыми глазами. «Ой, какие же вы красивые! И как чудно смотритесь вместе!» Райф вопросительно изогнул бровь, а я настороженно принюхалась. «Бумба, ты что, пьяна?» охотно подтвердила муха. «Но я не специально. И вообще только одним глазком посмотреть хотела. Залетела на кухню, понюхала, чем пахнет, а потом меня какой-то мужик как толкнет. Ну, я и грохнулась прямо в бокал». «В чей?» — обмирая от нехорошего предчувствия, спросила я. «Понятия не имею. Но седая леди в зеленом платье была ужасно недовольна и не пожелала меня вытаскивать, так что пришлось выпить все, что у нее было налито. И вот результат». Я прижала вторую ладонь ко рту, но не удержалась и все-таки прыснула. Бедная мадам Дорине. Для нее это наверняка был страшный удар по репутации. Зато бабушка, я полагаю, была счастлива увидеть свою чопорную и высокомерную матушку с огромной мухой в бокале. «Рай, да поцелуй ты ее, наконец, ну сколько можно тянуть?» Сонно пробормотала Бумба, когда я рассмеялась громче, а Дефос, понимающе, усмехнулся. А потом Мину внезапно сморила, и она, раскинув лапки в разные стороны, громко захрапела. «Ох, Бумба!» Вздохнула я с нежностью, прижимая подругу к груди. «Спи, солнышко, я тебя в обиду не дам». Райф накрыл мою ладонь своей. «Никогда». И я, не удержавшись, наконец-то прильнула к нему всем телом, пряча лицо у него на груди. Маг с готовностью меня обнял, и какое-то время мы просто стояли, забыв про весь мир и просто наслаждаясь моментом. А потом я снова отстранилась и всмотрелась в его лицо, пытаясь запомнить каждую черточку, читая его как открытую книгу и чувствуя, как гулко бьется его сердце. «Ты все еще сомневаешься?» — тихо спросил он, когда я подняла руку и осторожно провела пальцами по его скуле. Я качнула головой. «Просто пытаюсь поверить, что это не сон. А еще очень хочу, но боюсь спросить, надолго ли это счастье? Сколько ты пробудешь в мессе?» «Два года», — признался Райв, заставив мое сердце дрогнуть и сладко заныть. «К этому времени у нас, я надеюсь, появится настоящий посол, и я смогу вернуться к прежним обязанностям». «Думаешь, его величество тебя отпустит?» «Он и сейчас считает, что в бюро я нужнее. Но разве это жизнь? когда у меня нет возможности обнять и поцеловать любимую женщину. То есть ты лишь поэтому все это устроил? Подговорил Лайса, использовал служебное положение и заставил моего отца пойти тебе навстречу, а потом вытребовал у совета место под постройку нового портала? Но почему же? Портал — это важное условие сотрудничества между нашими мирами. Пробормотал маг, наклоняясь к моему лицу. Это возможность обмена опытом, ценнейшие средства торговли, мощный источник дополнительного дохода. А Лайс с его идеями тут совершенно ни при чем. Я так и сказал королю, когда требовал с него людей и денег на оборудование. «Правда?» — тихонько рассмеялась я, обнимая его за шею свободной рукой. «И сколько же ты с него стряс, пока убеждал в необходимости срочной постройки портала?» «Тебе лучше не знать. Но, думаю, ближайшие 2 года мне лучше не показываться во дворце. Особенно, когда станет известно, что я умолчал о 3-м накопителе, который остался в подвале вашего загородного поместья». «А зачем ты это сделал, позволь спросить?» «А вдруг король не согласился бы с моими доводами?» — улыбнулся маг, бережно целуя мои губы. «Тогда у меня в запасе остался бы прототип, несколько неактивных мин, которые могли его наполнить, знания Лайса, записи Цицелии, целый арсенал заклинаний твоего мудрого деда и свой собственный, никем не тронутый источник, с помощью которого я бы все равно когда-нибудь построил этот дурацкий портал. Кстати, Лайс передает тебе привет и свои наилучшие пожелания на свадьбу». «Он тоже появится?» — удивилась я. «Хвала небесам, нет. А если и появится, то не сейчас, потому что в данный момент Его Величество повесил мои обязанности на него. Боюсь, если Лайс узнает, как я счастлив хотя бы на время от них избавиться, его разберет зависть, и он обязательно найдет способ сократить мой срок пребывания в Мессе». «Ничего. Если это случится, я вернусь в Лар вместе с тобой. Это же возможно?» «Пока мы наладили работу портала лишь в одну сторону», — со вздохом сообщил Райф. «То есть сюда-то я нормально пришел, а вот уйти смогу только, когда мы полностью закончим с настройками. Сколько это займет времени, не знаю, твой дед дал лишь предварительные сроки, но, думаю, 1/2 года на это точно уйдет». Я вместо ответа прильнула к нему теснее. «Так где же портал? В каком месте вы все-таки умудрились его открыть? И как тебе удалось сюда прийти, если до этого все были уверены, что в Мессе чужаки могут оказаться только в призрачном виде?» «Купол действительно хорошо вас защищает», — согласился Райф, потеревший щекой о мою макушку. «И он создает настолько плотное магическое поле, что пробиться сюда напрямик нет совершенно никакой возможности. Другое дело — большой мир. Там нет таких магических возмущений, а если и есть, то вблизи купола они быстро рассеиваются. Это делает работу артефактов кратковременной, но стабильной. И при наличии мощного источника позволяет короткое время использовать заклинания любой направленности, при этом гарантируя, что мы ничего не испортим и не взорвем». «Хочешь сказать, купол выступает естественным стабилизатором для портала?» «Конечно. Поэтому я и предложил построить арку за пределами города. Ты показывала мне площадку в горах, помнишь? Оказалось, это наилучшее место для артефактов такого рода. Не слишком далеко от купола и достаточно удаленно от жилых мест, чтобы никому не навредить. При этом гости оказываются в менее выигрышной ситуации, чем вы. Ведь действие купола распространяется и на них тоже. Так что если их откажутся впустить внутрь, им придется или расстаться с магией, утратив возможность вернуться в свой мир, или же убраться во свояси, пока купол не вытянул из них силы». «Вот как ты уговорил наш совет на сотрудничество», — догадалась я. «В сложившейся ситуации Месса многое выигрывает и совершенно ничего не теряет», — улыбнулся Дефос. «Защита не нарушена. Гарантии безопасности соблюдены, ну а про другие нюансы я им пока не говорил. Хватит и того, что сам нахожусь здесь в качестве своеобразного заложника, которого без раздумий приняли в один из самых влиятельных родов Мессы». В том же тоне добавила я. «Из-за тебя уже замолвил словечко «сильнейший маг», которому ты, кстати, теперь приходишься зятем. Ловкий ход. Честное слово, я поражена. Оказывается, вы с моим отцом друг друга стоите. Хотя я, конечно, не ожидала, что в этом будут замешаны все мои ближайшие родственники». Райф пытливо взглянул в мое лицо. «Ты не сердишься, что я утаил это от тебя?» «Нет, наш совет вы сделали в кавычках красиво. Но в дальнейшем мне бы не хотелось, чтобы у нас были какие-то тайны». «Да?» — на мгновение задумался маг. «Хорошо». А потом выудил из кармана простое золотое колечко, точную копию того, что расплавилось месяц назад в загородном доме Вандербраас и без предупреждения надел мне на безымянный палец. «Тогда тебе придется носить вот это». «Зачем?» — удивилась я. «У нас же только помолвка». Райф неожиданно кашлянул. «Должен тебя огорчить, любовь моя. Ну, или обрадовать, не знаю. В Ларе обмен магическими кольцами и признание самого факта обручения, что подтверждается изменением цвета артефактов, мгновенно переводит пару из разряда жених и невеста в почетные ряды мужей и жен». «Чего?» — на мгновение растерялась я. «Увы», — притворно вздохнул маг. «Ты уже 2 месяца являешься законной леди де Фосс. И это была последняя тайна, которую я хотел тебе сообщить».